«Или ничего, после этого придется действовать так быстро, как только можно», — прокручивал я в голове. «Любое промедление, я умру. Идиот, это безумие какое-то». И я сам не заметил, как лист оказался во рту, и я тут же его проглотил. Жевать было нельзя ни в коем случае. И тут же начался отсчет до того, как я окажусь перед гранью. Этой и той стороны. «Запомни этот момент, Ита», — сказал я, чувствуя, как внутри бушует страх, животный ужас от осознания и бесконечно неестественного решения. «Нет яда, что может убить меня». Она отшатнулась, вжавшись спиной в стену жилища. «Но есть огромное множество тех, что убьют тебя», — продолжал я, делая шаг к ней. «И никто никогда не узнает, почему ты умерла». А затем я развернулся и вышел. И в тот же миг схватил мех и бросился к ручью. «Бежать к ручью срочно!» — кричал я про себя. Первые 5 минут самые важные. Это те главные мгновения, когда алкалоиды начинают всасываться. И делают они это с безумной скоростью. Слюна и ферменты начинают растворять клетки растения. Аконит начинает всасываться уже через слизистую оболочку рта и пищевода, минуя желудок. Я рванул через стоянку, не разбирая дороги. Ноги несли сами, тело работало на автомате, а в голове билась одна мысль. Скоро аконит начнет блокировать натриевые каналы. Да дальше паралич дыхания, остановка сердца, вопили мысли. Даже кусочка этого листа было достаточно, это уже смертельная доза. А я проглотил лист, целый лист. Я полетел вниз, дальше основного места, где пользуются ручьем. Это было очень важно. Идти нельзя знать, что происходило дальше, даже если я теряю мгновение, что могут стоить жизни. И я начал ощущать сильное жжение и покалывание во рту. Язык начинал онемевать, словно после действия лидокаина. «Давай!» — крикнул я сам себе. И влетел в ручей, рухнул в ледяную воду, зачерпнул пригоршню, сунул пальцы в рот, уже полные слюны. Еще один симптом. И тут же надавил на корень языка. Рвотный рефлекс сработал почти сразу, подталкиваемый естественной реакцией организма на токсин. Желудок выворачивало наизнанку, вода смешивалась с желчью и горечью аконита. Я обливал снова и снова, пока не начало казаться, что внутренности выходят наружу. Я уложился в 2 минуты. Самые важные 2 минуты за 2 жизни. «Еще не все». Прохрипел я и начал заливать в себя отвар ивы. Отвар должен был дополнительно промыть пищевод и желудок от яда, но главное, танины из ивы свяжут те микродозы яда, которые могли остаться на стенках желудка или в складках слизистой. И следом новые рвотные позывы. И после всего я просто сидел в ручье, по пояс в ледяной воде и смотрел на свое отражение, бледное, мокрое, с безумными глазами и перевозбужденным лицом. «Ты идиот, а не профессор», — сказал я себе. «Полный законченный идиот, ты мог умереть, ты до сих пор можешь умереть, если часть алкалоидов уже всосалась». Я снова зачерпнул воду, прополоскал рот, выплюнул, еще раз затем закрыл глаза. Ледяная вода обжигала кожу, но внутри было горячо, живот сводило судорогой, но сердце билось ровно. Я все еще жив. «Дурак», — прошептал я одними губами, открыв глаза. «Старый дурак». Из-за поворота тропы показалась Ака. Она бежала, запыхавшаяся, с подолом, полным тимьяна. «Ив, ты чего в воде?» — закричала она, подбегая. «Ты мясо решил мыть? А где мясо? А почему ты сидишь? Холодно же!» Я посмотрел на нее и вдруг рассмеялся громко, истерично, не в силах остановиться. «Ив!» — Ака испуганно замерла. «Ты чего?» «Ничего», — выдохнул я, вылезая из воды. Зубы выбивали дробь. «Просто понял одну важную вещь». «Какую?» «Что жить иногда полезно», — сказал я и, обняв ее за плечи одной рукой, опираясь, повел обратно к стоянке. «Ты странный», — констатировала Ака. «Но мясо у тебя вкусное, так что, наверное, духи любят странных». «Наверное», — согласился я. «В ближайший час остатки аконита будут разноситься по телу с кровью, и мне нужно быть в нише. Начнет нарастать слабость, затем печень начнет атаковать алкалоиды, и ей придется работать на пределе, чтобы расщепить аконит на более безопасные метаболиты. И мне станет еще хуже, а затем несколько суток придется почкам выводить эту дрянь из меня. Но я это сделал, я показал этой женщине, что не собираюсь подчиняться, и что я не боюсь». Лучшая защита, как говорится, это нападение, и готов поспорить, что ей сейчас очень страшно. Если я умру, то все видели, что я был у нее в жилище. А если выживу, а я выживу, то она будет знать, что даже такой яд не способен меня убить. Думаю, что даже ее дурная голова должна понять, наверное, с этим странным юнцом не стоит связываться. И очень хотелось, чтобы она передала это Иваке. «Ничего, мы еще побарахтаемся», — подумал я про себя. «Унывать это не про меня, только вперед, только победа!» «Ив, что случилось?» — услышал я голос Уны. Поднял голову и увидел ее. Она быстро шла к нам, глаза красные, заплаканные. «Да я вот решил искупаться», — улыбнулся я. А она молча закинула мою руку на свою тонкую шею. И вот так вот вышло, что две девушки тащили меня на себе. Как-то не очень мужественно. Ну и ладно, я же не терминатор. «Слушай», — шепнул я на ухо Уне, — «у меня есть идея, чтобы помочь Горму немного». «Да? Что?» Тут же обрадовалась она. Во взгляд вернулась жизнь. «А? О чем вы там говорите?» Тут же отреагировала Ака. «Говорите, говорите, и без меня?» «Потом расскажу», — сказал я Уне. «Хорошо», — согласилась она. «Почему потом? Ив, расскажи!» И я понял, что не стоит при Аке говорить хоть что-то, что способно ее заинтересовать, и тут же понял, что заинтересовать ее способно все, что угодно. «Все, отпускайте», — сказал я перед поворотом на стоянку. «Но ты же еле идешь», — сказала Уна. «Да, совсем слабый», — повторила ей Ака. «Мне надо самому. Думаю, следующие два дня я побуду у себя. Уна, сможем поговорить вечером», — сказал я и явно мыслил излишне позитивно. «А я когда?» — влезла Ака. «Как рак на горе свистнет», — ответил я и заковылял через стоянку. «Что? Рак? Свистнет? Это как?» — слышалось за спиной. «Я не знаю», — ответила ей Уна. «Ты знаешь, вы постоянно говорите «расскажи», — завелась Ака. «Прости, Уна, но пока она на тебе, а мне нужно отдохнуть». Глава 18. Следующие три дня я занимался тем, что обычно называют откисанием. И за этим увлекательным занятием почти не покидал своей ниши. Состояние было прескверное. В первый же день поднялась температура. Нервная система и сердце сходили с ума. А я вместе с ними, благо Уна была рядом. Она то и носила мне кипяченую воду и отвар из почек березы. Хороший мочегонный, собственно, благодаря ему я быстро вывел последние токсины из тела. Повезло, что тушка у меня молодая, уж дури достаточно в юнце, а про иммунитет и говорить нечего, думал я, перевязывая кожаным шнуром мое новое творение. Даже в таком состоянии я никак не мог сидеть без дела, и поэтому занялся серпом, и помогла мне в этом первая торговая операция с помощью глины. Правда, я думал, что это произойдет как-то иначе, но все вышло как вышло. Единственным заинтересованным лицом оказалась Акка. Да еще и сделка на сырую глину, а не запеченную. Она-то и отправилась в бор за живицей и смолой. И первую я оставил для медицинских целей, а вот вторую старую пустил на клей. И данная сделка была не единственным прорывом. Я стал первым, кто использовал керамику для производства чего-либо. Почти промышленность. Ха. На самом деле я просто взял тот черепок, что представлял собой угол на куске мяса. Он был больше всего похож на эдакую корявую несуразную миску. Вот ее-то я использовал для плавки смолы. Разбил ее на мелкие кусочки с помощью шкуры и незатейливого инструмента, что зовется камнем, и приступил к плавке на водяной бане. Прямо рядом с нишей развел костерок с помощью канка, что попал в мою ловушку. Придя узнать, чего я не пришел на тренировку, выкопал яму. Ее устелил шкурой и заполнил водой, а камней уж здесь вдоволь. И вскоре из кости, микролитов и смолы получился недурной серп. Хотя по форме он был не сильно изогнут. Да и кромка получилась зубастой, но главное, свою функцию он выполнял. И вот, завязав последний узел, я улыбнулся этому кривому и неумелому инструменту. Но это был мой инструмент. Даже на глаза не показывается, думал я, глядя на стоянку. Интересно, рассказала ли она Ваке про то, что произошло? Хотя тот не выказывал никакого особого внимания к моей персоне в эти дни. «Зив!» – бросил я. Неандерталец обернулся, глянул на меня недовольно. «Ой, а я не знал, не увидел». Тут же попытался оправдаться я. Он сейчас занимался обсидианом, а это дело исключительной концентрации и сложности. Высший пилотаж, достойный натуфийской культуры, и любое неверное движение тут же оставит глубочайший порез лезвием, что острее даже самого дорогого стального скальпеля. И все потому, что эти дни я смог немного понаправлять Зифа. Стал его учителем из тех, кто знает теорию, но никогда не применял ее на практике. Благо, мне это не требовалось. У этого удивительного неандертальца и впрямь было какое-то сверхъестественное восприятие материала. «Получается?» – спросил я аккуратно, стараясь, чтобы не звучало так, будто я сомневаюсь в его умениях. А то Зив очень ранимый при всех своих характеристиках. «Смотри!» – сказал он. Я придвинулся, он обмотал шкурой часть заготовки, чтобы держаться рукой и опер о камень с несколькими слоями более мягкой шкуры. Чешуйка за чешуйкой он снимал тончайшие слои обсидиана. Уже виднелась листообразная форма для будущего наконечника копья. Самого острого копья в мире. Такая работа с вулканическим стеклом начнется только через 1000 лет. В моде были простые, сплошные отчепы естественной формы. А тут был довольно большой кусок, которому форму придавал сам Зив. «Только не забывай, никому нельзя его видеть», — напомнил я. «Помню», — кивнул он. «Прости, приятель», — подумал я с легким стыдом про себя. «Но эта технология не должна оказаться в чужих руках. Особенно в руках Ваки. Это может в будущем, если и впрямь начнется кризис, стать еще одним козырем в моем рукаве. А стыдно мне было от того, что я использовал их веру в духов в свою пользу. Сказал, что дух гор не любит чужих взглядов. Ну а с моим взглядом все было стерильно. Я же землю в камень превратил». «Хорошо», — кивнул я. «Я тогда пойду на стоянку, смотри за ветром». Зив не ответил, только отвернулся и снова сосредоточился на работе. А я двинулся на стоянку, наконец-то я чувствовал себя достаточно хорошо. А я ведь столько пропустил. Ладно, ничего я не пропустил. Основной части времени было вообще все равно на меня, пока я не покидал нишу. Хотя были те, кому совсем не все равно. «Ив, сюда, сюда, смотри!» — закричала Ака, размахивая руками. Все вокруг тут же шарахнулись. «Теперь ясно, что это не СДВГ, а образ жизни», — с улыбкой подумал я. Ака была очень своеобразной, и даже в хорошем смысле. Если все еще держались с осторожностью, даже тот же Белк, то ей словно было плевать на мнение окружающих, и не так, что для вида и самоутверждения, а по-настоящему. Она просто не замечала, как на нее глядят окружающие. А ведь эти дни имя Ив раздавалось на стоянке чаще, чем даже причитание Дага. Что-то испортилось, сломалось и так далее. Представляю, как подпрыгивала Ита при каждом таком вскрике. «Так, попытка номер 6», – прошептал я, подходя. «Что тут у нас?» – спросил я, приближаясь к ямке, где копалась Ака. Она все время экспериментировала, хотя у нее в первый же раз получилось сделать все так, как надо. Но как только я сказал, что так можно готовить и другие блюда, да еще и использовать прочие травы и корни, началась кулинарная гонка Аки с самой собой. «Надо до перехода сходить за глиной», – подумал я. «Она почти все мои запасы истратила». Но я и близко не жаловался, так как атаки получил куда больше, чем стоит эта глина. На второй день моего больничного ко мне заявился Белк, чтобы передать занимательную информацию, которая меня так обрадовала. «Через 4 ночи в путь. Ты готов?» – спросил он тогда. «А чего я-то?» – спрашивал я заплетающимся языком. «Ты? А кто Ранда потащит?» И тут я не знаю, то ли мое состояние не позволило мне удивиться как следует, то ли я удивился слишком сильно, так как смог выдать только... «Чё? Ранда тут оставишь?» «Погоди, с чего я Ранда должен тащить?» «Потому что я не видел, чтобы он ходил сам», — довольно резонно ответил Белк. «Ты там не забыл, что мы с ним не в лучших отношениях?» «Ну так напоминаю», — проговорил я медленно, подняв обе брови для выразительности. «Неважно, ты сказал, что берешь его на себя. что вылечишь его, тебе и тащить, или Уня, но у нее и так достаточно скарба». Сказать, что я в тот момент искренне недоумевал, это сильно преуменьшить значение слова «недоумевать». «Белк, проснись, друг мой!» — щелкнул я пальцами перед ним, отчего тот отскочил. «Ты как это сделал?» — теперь недоумевал уже он. «Да какая разница? Я не потащу Ранда». «Потащишь! И еще! Как ты сделал это? Пальцами?» «Не потащу. Значит, он останется на стоянке и помрет. Тоже недурно, но как...» Уже, словно позабыв обо мне, стал он делать странные движения пальцами в надежде повторить за мной. «Пусть его отец тащит, Вака! Или этот, как его, Шака, или на край Ита! Но не я же!» Уже не сдерживался я. «Ты! Ит несет вещи!» Ширк-ширк, елозил он пальцем во палец. «Это какой-то бред!» — выдохнул я. «У меня, похоже, аж давление поднялось, а мне только 13». «Ты не понимаешь, да?» Вдруг спросил Белк. «Ран больше не нужен. Он умел только охотиться, а сейчас не умеет ничего. Он не нужен Ваке. Шак больше не смотрит на него, как на сильного, потому что он больше не сильный. Никто не смотрит. Ты должен был оставить его там, но притащил сюда. Тебе и тащить его туда». Его логика была до жути обоснована, и Вака не видит в нем сына и никогда не видел. Только пешку в своей игре. Шаг также присмыкался перед сильным, как положено таким, как он. Ита его не оставит, только она все еще травница. И тут уже племя не даст ей этого. Объективно, ее вещи и травы полезнее Ранда. Хотя представляю, что она устроит, если ей об этом скажут. «А что может устроить та, у которой есть столько аконита?» Задался я вопросом. «Да, вряд ли что-то хорошее. А сейчас мне совсем не нужно было таких проблем. Она и так на пределе, может выкинуть всякое. Ее надо убить». «Что? О чем я вообще? Убить?» Я потряс головой, вытряхивая эти мысли. «Нет, нет, на такое я пока не готов, да и вообще, как можно быть к такому готовым?» Хотя, признаться, тогда в лесу я и впрямь был готов. Еще немного, и я оборвал бы жизнь Ранда. Я посмотрел на свои руки, и мне вспомнилось то ощущение, как жизнь Большерога угасала в моих объятиях, как глаза его стали стеклянными, как перестало биться сердце. «Тебе надо сделать волокуши!» «А?» — опомнился я. «Волокуши? Или ты на себе его потащишь?» «Слушай, Белка, а ты...» «Нет!» — тут же отрезал он. «У меня много дел. И у Канг тоже. Даже не пробуй заставить его. Я помогаю тебе, но он не будет делать за тебя все. Ты не мой горм, Ив. Не забывай!» «Сколько ты уже мне должен?» «Извини. Да, я и впрямь обязан тебе многим», — стыдливо сказал я. «Так ты покажешь?» «Что?» «Как это?» «Ширк-ширк». «А, смотри сюда». С того момента Белк ходил по стоянке и щелкал пальцами примерно каждые 5 секунд. И, похоже, ему это очень нравилось. А вот на меня тогда свалилась еще одна задача. И при моем состоянии мне либо оставалось ждать, либо искать того, кто сделает это за меня. И этим кем-то оказалась Ака. И мне даже не было стыдно за то, что я перекладываю такую работу на нее, потому как она справилась с ней за один вечер. Да я бы в жизнь так быстро не справился. Она в тот же день принесла жерди, срубленные каменным топором, получила выговор от Дака за порчу топора и тут же где-то раздобыла лоскуты кожи, чтобы связать жерди. Готов поспорить, что у того же Дака... пока он делал выговор. И в тот же день под моим руководством они были готовы, была выбрана классическая конструкция в форме А, но с встроенной шкурой-лежанкой. Там будет располагаться выпавший на мою долю бедолага, также пришлось укрепить все получше, да подумать над распределением веса. Я даже порывался запрячь мою большерогиню, но посчитал, что управлять ей будет непросто, все же нужна удочка. Веревка и морковка, а у меня этого не имеется, но мысль приберег. «Надо бы им имена дать, а то как-то не по-людски», — подумал я. «Птица сделала, как ты рассказывал», — воскликнула Ака. «Смотри, смотри». Она сияла так, будто нашла клад, хотя перед ней была всего лишь глиняный панцирь сомнительной красоты. «Не думал, что ты так скоро попробуешь». Канг вчера принес, я забрала. Пришлось драться». «И кто это?» «Большая птица с зеленой грудью», — гордо объявила Ака, ухватив себя за грудь. «Зеленая грудь. Жирная птица». «Хорошо, я понял. Я уже понемногу привыкал к ней. Похоже на описание глухаря». «Да, гахаря». Я улыбнулся, глядя на нее. Она уже четвертый раз экспериментировала, и каждый раз результат был лучше предыдущего. Она схватила подготовленную палку и принялась стучать по саркофагу. Бам-треск, бам-треск. Панцирь пошел трещинами, и я сразу ощутил аромат. Не такой изысканный, зато очень живой. Запах печеной птицы. Нежный, белковый. «Смотри!» Ака потянула за один из кусков глины и обнажила птицу. А перья остались в глине, как я и хотел. Значит, все сделала правильно. «Перья невкусные, ты сказал, а они раз и в красной земле». Она хохотала, как ребенок, которому подарили новую игрушку. И я захохотал вместе с ней, глядя на этот триумф первобытной кулинарии. «Ты умница, Ака», — сказал я, когда мы оба немного успокоились. «Нет!» — она ткнула меня в грудь пальцем, перепачканным золой. «Ты умница!» Я уже объяснил значение этого слова. Тут было туго с подобным. «Я просто делаю, как ты сказал». Она подняла на меня глаза, и я вдруг понял, как близко она стоит. Так близко, что я чувствовал ее дыхание на своей шее, теплое, частое, пахнущее дымом и мятой. «Это Канг убил», — сказала она вдруг, и в ее голосе послышалась гордость. «Той штукой, как ее...» «Проща», — подсказал я, стараясь не делать резких движений. «Да, проща», — она хлопнула в ладоши. «Они ходили на охоту с Вакой и Белком. Канг камнем бах, и гухарь упал. Теперь все говорят о этой». «Проще?» — вновь подсказал я. «Да, о ней!» — кивнула она. Я присвистнул про себя. Платить глиной за информацию — отличный финт. Ака приносила мне не только еду и материалы, но и новости. Это, наверное, самое удачное вложение, какое только можно представить. Теперь работа с Прощей пойдет быстрее, — думал я, слушая ее щебет. Шанда Ай, по ее словам, пока не тренируется, но с интересом наблюдает. А уж теперь, когда есть прямой результат, заинтересованных станет больше. Жаль только, что Канг, похоже, уже лучше меня. Впрочем, чего его жалеть? Тогда же лучше. Пусть будет умелым охотником, пусть показывает пример. Ну и самому тренироваться надо. И с Атлатлем обязательно, это мой главный козырь. Я перевел взгляд на стоянку и сразу увидел ее. Уна. Она стояла у входа в пещеру, прислонившись плечом к каменному косяку, держа знакомый сверток под мышкой, и смотрел прямо на меня издалека, не разобрать выражение лица, но что-то в ее позе говорило «пойдем». «Ака», — сказал я, мягко отстраняясь, — «мне нужно отойти». «Куда?» — она тут же встрепенулась, готовая бежать за мной хоть на край света. «Зачем? Я с тобой». «Нет», — отрезал я твердо, — «я иду один». Она открыла рот, чтобы возразить, но я добавил: «А то глины больше не дам». Эффект был мгновенным. Ака замерла, прикусила губу и провела пальцем поперек рта. Тот самый жест, которому я ее научил. Я усмехнулся и зашагал к пещере. Внутри все было так, как и раньше. К сожалению, каждый новый раз производил все меньше впечатлений на меня. Все же человек привыкает быстро. «Я же сказал», — прорычал он, — «мне это не надо». «Но Горм», — он стоял перед ним с куском кожи в руках. Тем самым, из которого мы с ней скроили наспех корсет за эти дни. Ее голос дрожал, но она держалась. «Это поможет, Ив сказал?» «Ив сказал!» — передразнил Горм. «А кто такой Ив, чтобы я слушал его?» Я шагнул в круг света. «Тот, кто не хочет, чтобы ты сломал себе спину на переходе». Они оба обернулись ко мне. «Не лезь, волчонок!» — предупредил он. «Не полезу», — согласился я, скрещивая руки на груди. «Но сначала послушай». Я кивнул на корсет в руках Уны. «Эта штука не просто шкура, это как новая кость, мягкая кость, понимаешь? Она берет на себя вес твоего тела, помогает кости, той самой, которую жрет червь». Горм молчал. «Если ты не наденешь это», — продолжал я спокойно, «на переходе кость может сломаться, и тогда ты перестанешь быть Гормом прямо там, в горах, под грузом скарба, на глазах у всего племени». Он дернулся, будто я ударил его. «А что тогда будет с Уной?» — спросил я тихо. «Замолчи!» — прохрипел Горм. Я подошел ближе, взял корсет из рукуны. Кожа была плотной, толстой, с широкими лямками и жесткими вставками из бересты, которые мы вшили внутрь при помощи костяной иглы и жил. Мы с Уной 3 дня подгоняли его, прикидывали, чтобы не нарушить кровоток, но при этом дать максимальную поддержку. «Это не просто шкура, Горм», — сказал я, протягивая ему корсет. «Это шкура волка». Он взял ее в руки, повертел, ощупывая пальцами грубую кожу. «Черного волка!» — усмехнулся он горько. «Других мы не убиваем!» «Неважно, каким духом была занята плоть», — ответил я. «Волк есть волк, и эта шкура даст тебе силу зверя, немного его жизни». Горм долго молчал. Потом поднял на меня усталые глаза, но все еще хранящие ту твердость, что я видел. «Ладно», — выдохнул Горм. «Давай сюда». Уна тихо радостно всхлипнула. «Только не надейся, что я буду ходить в этой штуке вечно», — буркнул он. «Только пока кость не заживет», — соврал я. Мы оба знали, что она не заживет никогда. Но иногда ложь — это единственное лекарство, которое у тебя есть. И если нужно лгать, я буду лгать. Глава 19. «Ты так и не рассказал, что с тобой случилось», — сказала Уна, когда мы вышли из пещеры, закончив разбираться с корсетом. «Если я не рассказываю, значит, тебе это не нужно знать», — мягко улыбнулся я, кинув взгляд через плечо. «Ив, тебе не нужно совсем пытаться разобраться самому». Я обернулся, она подошла ближе, и в ее глазах я видел бесконечную искреннюю благодарность и уважение. И она первая, кто больше не видел перед собой ни соколенка, ни чужака и даже не волчонка. Она видела Ива, видела меня. «Ты слишком добра для этого мира», — подумал я. «Все будет хорошо», — легко сказал я. «Может, нанесем визит Ранду? Он должен был уже по мне соскучиться». Уна вздохнула, понимая, что не услышит от меня большего. Но такой уж удел мужчин — тихо нести в себе этот груз. Меня воспитывали в те времена, когда нельзя было показывать слабость, нельзя сдаваться и отступать, когда слово «мужчина» значило нечто большее, чем просто определение пола. Впрочем, это не мешало мне эксплуатировать Акку, которая уже мчалась ко мне на всех парах. «Ив, попробуй!» — кричала она, еще не подбежав достаточно близко, но уже вытянув руку с чем-то светлым. «Акка, не бегай, ты же упадешь опять!» Раздраженно отозвалась вместо меня Уна. Ака резко затормозила, остановилась, а потом быстро пошла шагом. Да с такой скоростью, что это не сильно отличалось от бега. «Что там?» – спросил я и увидел светлый кусочек мяса, который при этом был обмакнут во что-то темное. «О, это мой маринад?» – спросил я. Маринад был еще одним новым для нее словом. «Да, тут та зола и мед, листики тимьяна», рассказывала она и потянулась ко мне. А я на автомате открыл рот. И тут же кусочек мяса оказался в моем рту, и я сразу же ощутил нежный белковый вкус не упругой жареной птицы, а томленный и мягкий, хотя меда было, конечно, многовато. Золой было сложно сбалансировать его. Эх, если бы мы остались на стоянке, можно было бы заняться солончаком. Я даже знаю пару способов с грунтовыми водами, но не судьба, подумал я. «Вкусно!» – кивнул я. «Ура!» – подпрыгнула Ака. «Ака, нам нужно идти», – сказала Уна, словно хотела поскорее уйти. «Опять? Но я хотела поговорить с Ивом», – расстроилась она. «Не волнуйся, позже поговорим», – сказал я и тут же направился в сторону жилища Ранда через всю площадку. А то Ака за мгновение умеет находить новый предлог. Уна шла немного позади, и сейчас, за несколько дней до ухода, стоянка совсем изменилась. Большую часть вещей собирали на волокушах. Какую-то часть намеревались оставить в пещере, в надежде, что никто их не найдет и не заберет. Жилища будут разбираться в последнюю очередь, в раннее утро перед отправлением. Но все остальное уже почти было собрано, а оставались только какие-то повседневные вещи и запасы, что будут израсходованы в эти дни. «Уна, а сколько идти до верхней стоянки?» – спросил я. «А, сколько?» – задумалась она. «Вопрос же вроде простой». «Ну да, сколько ночей пройдет?» «Я не понимаю тебя», – покачала она головой. Мы пойдем наверх и будем идти дальше. Останавливаться, мужчины охотятся, женщины и дети собирать и снова идти». «Я понял. Об этом я и не подумал. Точно верхняя стоянка – это не стационарная точка, а множество остановок, и, похоже, там будет меньше удобств, чем здесь. Но зато изобилие животных, которые в этой местности уже сильно поредели. Да и как раз отправились мигрировать. И вот община, похоже, будет следовать за этими стадами. Значит, я неверно предполагал, что там будет основательная стоянка на месяц или около того. Похоже, мы вообще не будем задерживаться». «Да, надо пересмотреть некоторые планы. Я думал, что смогу найти глину, займусь дегтем на новой стоянке, а если мы будем в постоянном движении, мне придется придумать, как совместить это», — осознал я. «Еще этот рант, будь он проклят. Вот как мне его тащить? Да и как гипс этот глиняный делать, если мы все время будем двигаться? Без обжига ему сохнуть недели две. И мне по пути придется добывать капы и бересту, и ради них спускаться сильно ниже, а затем тащить наверх. Ну ладно, в движении хотя бы не так будут истощаться естественные ресурсы. И учитывая, что двигаться мы будем в сторону Паданской равнины, скорее всего, придется подниматься и спускаться, петлять по лугам, выискивая лакомые кусочки». «Так, ты чего выделываешься? Зато увидишь куда больше, да и ресурсами запасешься. Впереди целое лето. Если позвонок Горма не лопнет раньше». «Нет, нельзя думать о плохом». «Кстати, о плохом. На стоянку входили охотники под предводительством Ваки. В этот раз у них не было крупной добычи. Да и сама добыча представляла собой пятерку птиц и десяток зайцев, вероятно, большинство из которых попались в силки. Да уж, лов не самый лучший, и мнение Ваки об этой охоте очень хорошо виднелось на его лице». «Давай свернем», — шепнула Уна, тоже завидев Ваку. «Нет, идем дальше». И мы двигались буквально лоб в лоб. Я заметил, что среди них не было ни Белка, ни Канка, зато были оба брата Шанда. И, к сожалению, у Айя не виднелось ничего на поясе. Он не нашел свою добычу. А я подозревал, что Вака взял его в укор Белку, чей подопечный решился пользоваться моей прощей. «Плохое решение, Вака. Ты не должен руководствоваться личной неприязнью на охоте, от которой зависит вся община, это неприемлемо. Но я очень хорошо понимал, что всю историю человечества люди совершали такие ошибки по собственной прихоти, из-за которых рушились целые империи. Казалось бы, масштаб несопоставим, но тут же вспомнилось. Харизмшахское государство, оно было разрушено из-за глупого, импульсивного и жестокого решения Мухаммеда II. А все началось с жадности наместника приграничного города Атрар, что пожелал завладеть караваном, отправленным к Мухаммеду для заключения торгового соглашения. Он убил послов и завладел дарами. А когда Чингисхан в надежде сохранить мир отправил новых послов, правитель не выдал своего родственника по его требованию, но еще и убил послов. И вскоре цветущая, богатая и высокообразованная цивилизация Средней Азии была полностью разрушена. Я видел это и здесь, в этой маленькой общине, где не больше 50 человек. Она рушилась постепенно и неотвратимо. Если я не сумею заслужить уважение в общине до переворота, община обречена. Так не должно продолжаться. Они не хотят видеть очевидное. Прячутся за традициями, духами и собственной гордыней, понимал я. Или, может, лучше уйти? Вак прошел мимо меня. Ни он, ни я не повернули головы. Не было ни приветственного кивка, ни малейшего жеста. Даже если он сказал, что моя охота была хорошей, это не меняет его неприятия меня. Прискорбно. Но я и не рассчитывал, что он сможет переступить через себя. К сожалению, в его возрасте почти нереально измениться. Как и в моем. «Шандай!» – позвал я, глянув на шестипалого парнишку, что плелся позади всех с понурым видом. Он было хотел пройти мимо, сделать вид, что не услышал меня, но я не отстал. «Шандай! Стой!» – бросил я достаточно громко. «Заткнись!» – прошипел он. Но охотники уже обернулись, как и Вака, наблюдая, что происходит. «Приходи вечером, я научу тебя охотиться. Или так и возвращайся без добычи!» – сказал я твердо, громко и уверенно. А затем я обернулся, зная, что на меня смотрят. Это не было опрометчиво или глупо, это был тот шаг, который требовалось сделать при таком дефиците охотников. Еды становилось меньше, хоть никто и не подавал виду. Местность истощена, те охотники, что есть, слишком часто ходят за добычей. И скоро это обернется травмами. И все это подобно снежному кому, будет становиться все хуже и хуже. Женщины, дети, все, кто может поднять руку и кто видит дальше носа, у кого есть хотя бы по два пальца на каждой руке. Громко вещал я, видя, как светлеет силуэт Горма, выходящего из пещеры, как Сови и Аза поднимаются со шкур под навесом, не зная, что происходит. «Я научу вас охотиться, как научил Канка, каждого!» «А не слишком ли ты мал, чтобы учить других?» прогремел Вака, зашагав ко мне. «Или ты думаешь, что я не могу научить волков охотиться?» «Так и хотелось сказать, да, не можешь, а еще ты идиот!» Но я сдержался, к тому же это было неправдой. Просто этого было недостаточно. «Я просто хочу помочь тем, кто еще не может держать копья», спокойно ответил я. «Раз побывал разок на охоте, возомнил себя настоящим охотником, ты когда-нибудь смотрел в глаза несущемуся на тебя однорогу? Бежал от стаи смеющихся волков? Убивал великого зверя?» «Вака, я не сильный охотник», — не отступал я. «Именно поэтому могу помочь. Сила — это еще не все». «Нет, это все! Сильный жрет слабого, так было и так будет!» Начинал он злиться. «Вака!» — прогремел голос Горма. И разом все повернули головы к пещере, оттуда мерно и твердо шел Горм. Широкие плечи расправлены, грудь колесом, он даже стал выше, больше. «Что с ним?» — услышал я шепот Ваки. «Это я сказал его обучить всех, кто не может держать копья!» Он обвел глазами стоянку. «Но требовать этого я не буду. Вы можете сами выбирать, убивать или ждать, когда убьют. Поверить или сомневаться, вы волки, и я, как Горм, не буду говорить вам, как жить. Но и вы не забывайте, что у вас есть клыки». Но его слова не сильно меня волновали. Я следил за Вакой, он явно растерялся. Горм совсем не был похож на того, что я видел пару дней назад. Это был вождь, вожак, сильнейший из охотников. Или так только казалось? Ведь я представлял, как ему сейчас больно, как тяжело дается каждое движение, каждый вздох разливается болью по телу. «Держись, мужчина, давай!» — кричал я про себя. «Ты не желаешь, чтобы стая стала сильнее?» — спросил Горм уже у Ваки. «Я не желаю, чтобы он учил других. Он не был на великой охоте, он мал и слаб телом. Не ему учить других!» И тут зашевелился Аза, он медленно прошел вперед и заговорил. «Помнится, был такой старейшина в твоей юности. Кота звали его. Помнишь, Вака?» Охотник резко нахмурился. «Помнишь ли ты, когда впервые взял след на охоте? Да, там, где не видел никто, как вел по нему и как нашел стаю быстроногих». «Помню», — выдавил Вака. «А помнишь ли ты, что тогда сказал Катас на стоянке? Скажи!» Вот это уже что-то интересное, потому как старейшины отвели взгляды. Если Вака был тогда молод, скорее всего, они были охотниками. Что же произошло? «Катас сказал, что я не видел ничего, что он был тем, кого вел Белый Волк, а я мальчишка, что считает себя больше, чем мошка у его лица. Сказал, что он дарует 10 быстроногов общине, и 5 из них Горму, тебе, Аза, и что я бесполезен на охоте». «А что сделал я?» — спросил Аза. Вака молчал. «Я перерезал ему горло у большого костра», — проскрипел старческий голос. «Он лгал Горму, лгал стае. Возвышал себя перед духами, не видя дальше носа. А что делаешь сейчас ты?» «Я не Катас!» — рыкнул Вака. «Да, ты не Катас. Пока нет. И я подумал, что стоит напомнить тебе, почему ты не Катас». «Вака!» — перевел на себя внимание Горм. «Я сказал свое слово. Ты хочешь сказать свое?» И этот вопрос был непростым, не каким-то пустяком. Это была та грань, когда может разразиться бой, что тлеет годы. «Нет, не хочу», — вдруг сказал Вака. «Я не Катас и забыл об этом». Он неожиданно поклонился, но не Горму, а Азе. «Ты напомнил мне, кто я есть, Аза». И после этих слов он не стал дожидаться чего-то еще, а просто направился в сторону к костру охотников. Так же, как делал это каждый день. Фух. Ив, ткнула меня в ребро Уна. Не делай так больше. Ничего не обещаю, сказал я, пока племя разбредалось, утратив интерес к представлению. Ив, позвал Шандай. Я приду вечером. Будь там и покажи мне, что я смогу охотиться не хуже других. Ха, покажу, ответил я. Глава 20. Интерлюдия. Уна и Ранд. Уна. Наблюдая за тем, как ловко Ив меняет повязку на ноге Ранда, Уна в который раз поймала себя на мысли, что этот юноша для нее загадка. Казалось, еще мгновение, она поймет, разгадает его, но он тут же ускользал, оставаясь непостижимым. Он был другим, не таким, как все, кого она знала прежде. Она вспомнила, как говорила с тем, кто говорит с духами, от которого, казалось, никогда не ускользает даже короткий луч небесного костра. Даже малейшее дуновение ветра и тихий шепот духов, но этот разговор лишь прибавил вопросов, ответов на которых не было. «Он точно не из соколов. Они не такие. Я знал их, говорил и видел. А духи молчат, будто стараясь сохранить его секрет. Будь к нему близко, и ты многое узнаешь, Уна. Это то, что я вижу ясно!» Слышала она слова Сови в голове и размышляла сама. «Потому как говорит, как себя держит, и он словно ничего не боится, совсем ничего». Вака сильный, но Ив его не боится и не подчиняется. И ты хитрый, как лиса, а поймать Ива в селки не может. Даже Горм, если бы не Ив, ни за что бы не согласился на тот корсет. Неужели он и правда может научить Шандая охотиться по-новому? Зачем он сказал такое Ваке? Почему молчит о том, что случилось с Итой? Откуда он знает так много? И почему он так заботится о ней? Вопрос роились в голове, точно потревоженные пчелы в старом дупле. А поверх этого в груди, там, где живет дух, поселилась странная тяжесть. Она становилась все ощутимее с каждым днем. На болезнь не похоже. Ита о таком не рассказывала. Может, ей стоило спросить у самого Ива? Нет. Мысль вспыхнула ярким пламенем и тут же погасла. Ну вот, воспаление совсем спало. Звонкий голос Ива, в котором уже угадывалась взрослая хрипотца, вырвал ее из раздумий. «Так ты по мне скучал?» «Не скучал», — прорычал Ранд. «Да ладно тебе! Признаться в этом не стыдно», — усмехнулся Ив. И в этот миг тяжесть в груди Уны растаяла, уступив место разливающемуся теплу. Она и сама не заметила, как на лице появилась улыбка. Ив часто говорил слова, которых она не понимала, а он, казалось, даже не замечал этого. Не замечал он того, как быстро меняются люди вокруг, а она видела, как Белк все реже отводит взгляд, когда слышит замечание Ваки, словно неведомый дух вселил в него уверенность. Как Канг, раньше не проявлявший особого таланта в охоте и витавший мыслями в далеких горах, теперь горел алым пламенем вечернего костра, беря в руки прощу. Даже Ранд, он стал больше говорить, расспрашивал ее об охоте Ива, еще тогда, до того, как у костра все вкусили его дар. Ив тот, кто ранил и дух, и тело Ранда, но менял и его. И Ранд этого сам не замечал. «Я слышал, что случилось снаружи», — вдруг серьезно произнес Ранд. «Ты так спешишь на ту сторону, что решил перечить Ваке?» «Ох, как ты все же беспокоишься», — расслабленно улыбнулся Ив. «Ив, это правда было опасно», — решилась вставить слово и Уна. Она замечала, она тоже меняется рядом с ним. «Так все ж хорошо закончилось», — пожал он плечами. «А Гормов впрямь велел мне учить. Стае нужно больше клыков. Когда старые тупятся, может, новые пока слабы, но со временем окрепнут». «Ага, только пока клыки слабы, их легко сломать», — хмуро заметил Ранд. «Ну...» «Остается надеяться, что духи будут благосклонны», — развел руками Ив. Уну кольнуло. Его отношение к духам иногда раздражало. Он говорил о них как-то неуважительно, словно о равных, но при этом все вообще не видели, что духи к нему добры. Иначе он бы не выжил там, на равнине, не вернулся бы из леса, не убил бы большорога. «И слишком много от них требует», — подумала она. «Любой другой был бы благодарен, а он словно требует снова и снова. Так нельзя». «Уна!» — позвал Ив. Она вздрогнула, стоило ему произнести ее имя, и мысли разлетались, словно стая испуганных птиц. «Да, что?» «Думаю, можно скоро переходить к мази». «Да, я приготовила». «Я тут подумал, можно попробовать кое-что новое. Как думаешь?» Что ты там опять задумал? Ты мне ногу и так пожарил. Что теперь?» «Цыц!» — бросил Ив странное слово. «Скоро в путь. А шкуру земли не сделать. Она точно не переживет подъем по склону. И если что, ты должен мне пятки целовать, молодой волк. Тебя-то я потащу». «Что?» Уран даже губы задрожали. «А я просил тебя!» «Если не я, то ты тут останешься. Или на руках пойдешь. Я буду не против», — отмахнулся Ив. Это было до дрожи странно. Еще прошлой луной Уна не могла и представить, чтобы кто-то так говорил с Рандом, а теперь смотрела, как малый волчонок поучает большого волка. Но это только казалось. Потому что, глядя на Ива, она не видела волчонка. Сколько ни пыталась, каждое его слово было крепким, как слово Азы, Горма или Сови, и каждый, кто говорил с ним, начинал чувствовать ту глубину, что корнями уходит в землю, давая жизнь великому древу. «Он младше меня на несколько зим, но почему его слова кажутся мудрее слов Горма?» — удивлялась она про себя. «А почему мазь земли не подойдет?» Он научил ее задавать вопросы, и ты этого не терпела. Она всегда говорила: «Я делаю, как делали предки, ты делай, как делаю я». И Уна делала, но всегда хотела понять, почему та трава лечит кашель, а другая выгоняет боль, и каждый раз Ита обрывал ее. «Не спрашивай, а делай, что непонятно, слушай меня и молчи». И Уна молчала, но дух, ищущий ответы, снова и снова просыпался в ней. А потом Ив, той ночью, когда она обрабатывала его рану, сказал то, что она не могла забыть. «Единственные глупые вопросы – это те, которые ты не задала». И теперь каждое прикосновение к знакомой траве рождало вопрос. «Почему?» Было страшно и невероятно интересно. «Мазь земли, она довольно жидкая, если подумать», – объяснял тем временем Ив. «Сильно растекается от жара тела, да и в пути всякое налипнет. А ран должна дышать, и при этом ее нужно спрятать от злых духов. Мазь земли будем использовать на стоянках, а для перехода другую». «А какую?» «Думаю, подойдет кровь сосны, плоть улья и костный дух. Может, травы добавим, но тут я полагаюсь на тебя. Если все сделаем правильно, даже тонкий слой будет плотным, как кожа». Он зажал пальцами кожу на кисти и чуть оттянул. «Но если у тебя есть другие идеи, я буду рад их выслушать». Вот оно. Вот поэтому. Поэтому она... «Хорошо, я подумаю», — улыбнулась Уна. Ранд. «Что со мной стало?» Этот вопрос жег его изнутри сильнее, чем жар раны и боль сломанной кости. Ранд сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладони. «Почему я должен лежать здесь, как перебитый зверь, и смотреть, как эти двое смеются, тянут губы в улыбках? Чем я это заслужил?» Ему хотелось кричать, разорвать глотку этому мальчишке, который посмел быть рядом с Уной, но из глотки вырывалось только глухое звериное рычание, беспомощное, а потому еще более унизительное. Он смотрел на свою ногу, облепленную деревом и мхом, пахнущую травой, и чувствовал, как сила утекает из него. И видел, как женщина, что была обещана ему, смотрит на другого. Не просто смотрит. Слушает, ловит каждый взгляд, каждый жест этого чужака. Рявкнул он, обрывая их тихий разговор. «Закончили с ногой? Тогда уходите, я хочу спать». Спать он не хотел. Он хотел, чтобы этот соколенок убрался прочь. Каждое мгновение его присутствия выворачивало Ранда наизнанку. И хуже всего было то, что дело было даже не в Уне. Не в том, что Ив разбил ему ногу, разрушил его жизнь как охотника, и даже не в его высокомерной манере разговаривать, будто он сам белый волк, а Ранд всего лишь облезлый волк, изгнанный стаей. Хуже было другое. Ив заставлял его сомневаться в том, в чем Ранд был уверен с тех пор, как научился ходить. «Ладно, ладно», — этот насмешливый тон резанул его слух. «Пожалуй, тебе и впрямь стоит поспать, а то ты какой-то раздраженный». «Ра!» — рявкнул Ранд, вкладывая в звук всю ярость, как учил его Вака. «Ухожу!» Этот соколенок даже не вздрогнул, ушел, бросив прощальный взгляд через плечо, словно Ранд был пустым местом. «А почему он должен меня бояться?» Мысль пришла неожиданно, холодная и липкая, как змея, заползшая под шкуру. «Я теперь тень того, кем был. Кусок мяса, привязанный к земле. Рычу, жру, сру. И даже с этим мне нужна помощь». Он сглотнул. Ком в горле был огромным, как кусок мяса, который из голодухи запихиваешь в рот целиком и не можешь проглотить. «Тогда встретимся позже, хорошо?» Донеслось уже снаружи. «Да», — ответила Уна. Ее голос был мягким, покладистым, таким, каким должна была разговаривать с ним. Шкура сдвинулась и снова повисла, заслоняя свет небесного костра. И только тогда Ранд выдохнул. Когда Ив был рядом, Ранд испытывал странное чувство, будто видишь вдалеке ночного охотника, затаившегося на дереве, почти невидимого, но ты знаешь, он там. И он видит тебя, но не боится, потому что знает, и его не настигнешь. Ив был таким же. Он знал, что Ранд как бы не пытался, не сможет до него дотянуться. Даже Ита. Даже она не могла испугать этого юнца. Он не может быть человеком, как я. Он какой-то другой. Неправильный. Мысль мелькнула и погасла, но оставила искру. «Он обманывает меня, дурит мне голову, Ита права», — думал он, вцепившись в слова той, из чего чрева он вышел на свет, как в спасительную ветку во время гнева духа ветра. Она не ошибается, не может ошибаться. Но он уже не верил ни ей, ни самому себе, как бы ни пытался. «Нет, только сила, только она решает, кто ты. Добыча или охотник, слабые не нужны». Он повторял это как заклинание, что Совия перед великой охотой взывает к духам снова и снова. Но это слова Ваки, вбитые в голову с детства. И лежа здесь день за днем, он слышал их иначе. Они рассыпались, как труха, как старое дерево, что потеряло силу. Он не мог понять, почему он слабый, маленький, неумелый мальчишка, жив. Ходит, смеется, а он здесь лежит и ждет, когда все поймут, что он им не нужен. Как он убил Большерога? Как дотащил тушу до стоянки? Как? Как? Как? Может, Вака был неправ? Мысль упала в душу, как искра в сухую траву. Он смотрел на завес, на Уну, которая возилась с травами. Ту самую Уну, что никогда не смела слушаться Иты, что молчала, когда Ита приказывала. А теперь, где теперь Ита? Прячется, боится, не понимает, почему стая отворачивается от нее, почему все чаще идут за советом к Уне, а не к ней. Ранд понимал. Уна стала сильнее Иты. И дело было в нем, в Иве. «Что?» – прохрипел он, заметив ее взгляд. Она редко задерживалась. Приходила, меняла повязку и уходила, спешила куда-то еще. Он видел, как ей неприятно касаться его. «Ита приходит к тебе с травами», — вдруг сказала Уна. Голос ее был твердым, не просящим, а требующим. Раньше она так не говорила. «Что это за травы?» «Я похож на травницу», — рявкнул он, пытаясь вернуть привычную грубость. «Она велела мне не прикасаться к ним, но не сказала, почему. Ты знаешь, что это? Скажи мне». «Как ты смеешь так говорить со мной?» – заорал он. «С молодым волком, с лучшим охотником!» Он кричал, но внутри уже знал, какой он охотник. Даже Шандай, этот безрукий, теперь сильнее. Но он не мог ничего поделать, только кричать. Может, если кричать достаточно громко, она снова будет его уважать? Что это были за травы, Ранд? Она не просто так приходила. Если с Ивом что-то случится... «Что-то? Стая умрет? Духи прогневаются?» Голос его срывался на виск. «Тише. Тебя все слышат». «Меня уже никто не слышит!» Прорычал он в тишине, но от этого не легче. «Ты помнишь обещанное? Помнишь, кому ты принадлежишь?» «Я не принадлежу никому». Она сжала кулачки, маленькие, но как крепко. «Забыла, что это сделала для тебя?» – прошипел он. «Она вытащила тебя с той стороны и чем-то ей ответила, предала?» Я никогда не забывала, что она сделала. Голос Уна дрогнул, но не сломался. Но она делала это не для меня, для себя, из-за Горма, из-за того, что я его плоть, а теперь я лечу тебя, того, кто от ее плоти. Смех у него вышел истеричным. Ты бы сдохла в той пещере, а она взяла тебя, научила травам, кому ты была нужна без этого. Чтоб ты дала племени, твое тело слабо, ни один мужчина не хочет слабой женщины. Уна молчала, не огрызнулась, не заплакала. Молчала и думала точь в точь, как он, как Ив. «Горм пообещал меня не тебе», — сказала она наконец то, что резануло по-живому. «А Руши, потому что Вака всегда хотел знать только его, а не тебя. И сколько бы ты ни кричал, я бы не досталась тебе». «Не говори этого», — его голос сел. «Ты знаешь, что я был единственным, кто не воротил нос от той, кого коснулся черный дух». Он сам не знал, зачем это говорит. «Руши тебя не хотел, никто не хотел, кроме меня!» «Ты хотел того, чего хотел Вака». Она покачала головой, и в глазах ее была не злость, а странная пугающая жалость. «У тебя словно и не было своих желаний, знаешь почему? Руши всегда сидела рядом с Вакой, а не ты. Почему я была обещана ему? Почему Вака толкал тебя против Горма?» Каждый вопрос падал в него, как камень в воду. Круги расходились, и от этого кружилась голова. Он не хотел знать ответа, не хотел их слышать, хотя сам спрашивал себя об этом тысячи раз, лежа в темноте. Но спросить вслух у Иты и Ваки никогда не смел. Но сейчас, сам не зная почему, он спросил. «Почему?» Уна подошла ближе, и он увидел ту самую жалость, взгляд, который ненавидел больше всего на свете. «Потому что ты не от плоти, Ваки, Рант», сказала она тихо. «Это все знают и все молчат. Он никогда не видел в тебе того, кто поведет стаю. Единственный, кого он мог принять, носил имя, данное им, Руши. Тот, кто родился при свете, ты был лишь тем, кто может ранить Горма. Даже убить. Но следом Вака убил бы тебя». «Нет», – прошептал он. «Ты лжешь. Ты делаешь, как он. Говоришь словами, полными яда». «Я единственная, кто говорит тебе правду». Она не отступила. «Спроси Иту, когда она придет. Спроси, кто коснулся ее нутра. И она не назовет Ваку». Она развернулась и вышла, не оборачиваясь. Ранд вдавил пальцы в шкуру, на которой лежал до хруста. «Нет, это неправда. Вака сам говорил, что он будет Гормом, что он избранник Белого Волка. Он...» «Почему он ни разу не пришел?» «Вака не приходил. Ни разу. С тех пор, как его принесли на эту шкуру, привязанного к дереву, словно пойманного детеныша вепря, Вака не заглядывал под полог, не спрашивал о ране, не бросал даже взгляда. Сейчас, глядя на колыхание шкуры, за которой скрылась Уна, Ранд впервые увидел те взгляды, иначе Вака смотрел на него так, как смотрят на заостренную палку, воткнутую в землю у тропы. Полезная вещь. На нее можно опереться, ее можно взять в руку и ткнуть в зверя, а когда она сломается, бросить. Он зарычал. Но звук, вырвавшийся из горла, был не рыком молодого волка. Это был сдавленный хриплый скулеж раненого зверя, забившегося в нору умирать. Ранд зажал рот ладонью, вдавливая пальцы в губы так сильно, что почувствовал вкус крови. Чтобы никто не услышал этого позора. Глава 21. Солнцем уже завладело желание уходить на отдых, да передать бразды небесного правления Луне. А Шандая все не было. Я сидел в тени молодой ели и наблюдал за Канком. Он с невероятной сноровкой раз за разом отправлял камни в импровизированную мишень, три ветки, скрепленные в форме треугольника. «Вот это талант, как он есть!» – думал я про себя. Такое тонкое чувство того самого момента, когда нужно отпустить один шнур. Да и сила в нем явно побольше моего. И как этот малец мог быть не особо успешным на охоте? «Ха!» – выкрикнул Канг. Камень вылетел, и он запутался в ногах и упал. «Говорил ему, не выделывайся!» – прорычал сбоку Белк. Канг подскочил и первым делом глянул на Белка. И тут же весь сжался, поняв даже на расстоянии, что наставник недоволен. кто-то получит по башке. Но его внимание быстро перетянули на себя девушки и юноши, что стояли у истока ручья. Они с интересом наблюдали за нашими тренировками. После сегодняшней перемены